«Счастливые дни» — третья и последняя из главных драм беккетовского канона, больше подходит для сегодняшней ситуации. Как всегда, у Беккета сюжет определяет и исчерпывает начальная ремарка. Посреди сцены невысокий взгорок, покрытый выжженной травой, простота и симметрия, слепящий свет. В самой середине взгорка, по грудь в земле, Винни. Справа от нее спит, растянувшись на земле, Вилли. Его не видно из-за взгорка. Мы никогда не узнаем, почему женщина на сцене оказалась в таком положении. Последний, а может и первый, реалист Беккет, как жизнь, никогда не объясняет главного. Не спрашивая, нас швырнули в этот мир, оставив дожидаться смерти. Единственное заслуживающее внимания действие в спектакле — перемещение Винни по стреле времени. В первом действии она зарыта по грудь, во втором — по шею. Земля постепенно поглощает ее, как всех нас. Беккет просто сделал этот процесс наглядным. Оголив жизнь до последнего предела, он оставил зрителя перед непреложным фактом нашего существования. Но сам он пришел к этой жестокой простоте путем долгого вычитания. Все его сочинения — эпилог традиции, учитывая которую мы поймем путь, пройденный автором. Зерно этой пьесы нужно искать у любимого философа Беккета, Блеза Паскаля. В их жизни было что-то общее. Жадные до знаний, они оба разочаровались в том, что можно познать, а тем более вычитать. Но человек, оставшись без интеллектуальной завесы, превращается в мизантропа. «Отнимите у него», — писал Паскаль, — «все забавы и развлечения, не дающие возможности задумываться, и он сразу помрачнеет и почувствует себя несчастным. Просто потому, что ему не останется ничего другого, как размышлять о хрупкости, смертности и такой ничтожности человека, что стоит подумать об этом, уже ничто не может нас утешить». Беккет воплотил это рассуждение в образ своего малолетнего героя из романа «Малон умирает». Меньше девочек его мысли занимал он сам, его жизнь — настоящее и будущее. Этого более чем достаточно, чтобы у самого толкового и чувствительного мальчика отвисла челюсть. «Пряча от себя разрушительные мысли, — говорил Паскаль, — мы должны постоянно отвлекаться и развлекаться. Например, в театре», — добавил Беккет и открыл новую драму. В ней он показывал то, о чем рассказывал Паскаль, людей, коротающих отпущенную им часть вечности. Беда в том, что, глядя на них, мы думаем исключительно о том, о чем герои пьесы пытаются забыть. В своем театре Беккет поменял местами передний план с задним. Все, что происходит перед зрителями, все, о чем говорят персонажи, не имеет значения. Важна лишь заданная ситуация, в которой они оказались. Но как раз она-то ничем не отличается от нашей. В сущности, мы смотрим на себя, оправдывая эту тавтологию театральным вычитанием. Ведь в отличие от жизни, в театре Беккета нет ничего такого, чтобы отвлекало нас от себя. Смотреть на этот кошмар можно недолго. Неудивительно, что пьесы Беккета с годами становились все короче. В конечном счете он ограничил себя одной сценической метафорой. В счастливых днях — это время, земля, поглощающая свою жертву. Этот образ тоже можно вывести из Паскаля. «С помощью пространства Вселенная охватывает и поглощает меня, а вот с помощью мысли я охватываю Вселенную». Паскаль не сказал, какой именно мыслью. Беккет показал, что любой. Например, такой —